Глава 6. Там, где живет пожирательница людей. Истину духовного человека невозможно узнать по внешнему виду. Его не вычислишь по одежде или головному убору. Неважно, носит ли он монашескую мантию или деловой костюм, тюрбан или бейсболку. Духовность также никак не связана с тем, насколько он сведущ в писаниях и ритуалах. Не имеет никакого значения, есть ли он мясо, отдыхает ли по субботам или воскресеньям, проводит время в офисе или посвящает его молитвам. Духовного человека определяет врожденная способность к сочувствию. Именно сочувствия со стороны жителей соседних деревень не хватало обитателям Телинга, чье селение прозвали Сималинг. Кунсанг пояснил мне, что Сималинг переводится с тибетского как «место, где живет пожирательница людей». Деревня эта находится в Лахуле, высокогорном регионе Гималаев. Дома ее жителей гнездятся на крутом склоне, сверху над ними нависает ледник, а внизу в каменистом русле ревет река. Свое название поселение получило из-за того, что люди, жившие там, в какой-то момент стали замечать, что пальцы их ног и рук, уши и носы медленно разлагаются и исчезают, а оставшиеся кровоточащие раны не затягиваются. Мы бы назвали это эпидемией проказы, а для населения Лахула это был результат действий неизвестного духа, неторопливо пожиравшего плоть людей за то, что они нарушили какой-то закон тонкого мира. Жители соседних деревень верили, что если провести хотя бы одну ночь в Сималинге, то наутро обнаружишь, что у тебя пропала какая-то часть тела. Люди посещали деревню лишь в случае крайней необходимости, и только при свете дня. В современном западном мире считается, что возбудители заболеваний обитают в невидимом людям царстве бактерий. Только ученые, работающие в специальных лабораториях, предназначенных для подобных исследований и оснащенных подходящим оборудованием, способны увидеть этот мир. У буддийского населения Лахула есть свои специалисты. Ламы, которые, подобно докторам с их микроскопами и микробами, также утверждают, что заболевания возникают в областях, скрытых от глаз мирян. Ученые настраивают свои приборы, чтобы изучить анализы больного. Ламы же настраивают свое сознание, чтобы понять причины возникновения заболевания. Врач, получивший западное образование, не будет принимать в расчет духов в поисках причин заболевания. Но он сможет доказать ламе, что микробы играют важную роль в развитии такого недуга, как проказа. Ламы же, будучи вполне способным понять роль микробов в физических проявлениях болезни, не воспринимает их как истинную причину заболевания. Ему нужно найти ответ на еще один вопрос. Почему именно этот человек или сообщество поразило данная болезнь именно сейчас? С этой целью он будет вести расследование в невидимом мире, который ему хорошо знаком. В мире духов и демонов. В конце 1940-х и начале 1950-х годов, когда жители Сималинга обнаружили, что кто-то пожирает их конечности и лица, эта деревня была весьма глухим местом. Чтобы попасть туда, нужно было пешком или на лошади преодолеть перевал Ротанг, находящийся на высоте 4000 метров. По-тибетски Ротанг означает «поле трупов». Перевал славится своими буранами, которые всегда налетают неожиданно. Там, где только что сияло голубое небо, вдруг уже ревет пурга, оставляя после себя окоченевшие трупы людей и животных, словно дикая орда разбойников. Случиться это может в любое время года. Дороги, по которой мог бы проехать автомобиль, не было, не говоря уже хотя бы о каком-то подобии медицинского учреждения. На протяжении зимы, длившейся 6 месяцев, скалистая долина с крутыми склонами была отрезана от остального мира. Даже в соседние деревни попасть было невозможно. В Лахуле люди жили настолько изолированно, что зачастую в деревнях, находившихся в километре друг от друга, говорили на разных языках. Жизнь местного населения была ближе к временам Падмасамбхавы, чем к современному миру. Горы были населены богами, а в тонких мирах разыгрывались драмы, доступные для понимания и управления мастерам сакрального дела — ламам. Когда я приехал в Лахул, чтобы побольше разузнать об этой истории, то познакомился с человеком из Сималинга по имени Чакши, которому тогда было немногим больше 60 лет. Он провел детство, наблюдая, как его родственников медленно пожирала страшная болезнь. До него самого зараза еще не добралась. Но его дядя, тетя, двоюродные братья и сестры, а также многие другие родственники, были охвачены этим недугом. Большая часть тех, кого проказа пощадила, побросали свои жилища и бежали из Сималинга. Повсюду отчаяние соперничало с опустошением. Надежда умерла первой. Даже монастырь на скалистом склоне, возвышавшемся над деревней, опустел. Ламы, единственные, кто мог помочь жителям Сималинга, покинули его. Чокши о бегстве из родной деревни даже не помышлял. Решив не дожидаться, когда его плоть начнет разлагаться на его же глазах, он отправился искать помощь. Он пришел в долину Карданг, рядом с районным центром Келонг, чтобы спросить совета у самого уважаемого ламы долины, Кунги Ринпоче. Чокши так описывал мне, что произошло дальше. «Я поднялся вверх по долине, в Карданг. Там я сделал подношение Кунги Ринпоче. Я рассказал ему, что многие люди в моей деревне потеряли конечности из-за болезни, что от нас все отвернулись, и люди боятся даже разговаривать с нами. Лама внимательно выслушал меня и сказал, что собирается провести мо, то есть гадание, и узнать, какие меры необходимо предпринять. Из объемистых складок своей мантии он достал кожаную сумку, в которой была деревянная шкатулка. Он снял с нее крышку, а под ней обнаружились две древние игральные кости. Лама прочитал молитву, подул на кости, потряс коробку и выбросил кости на низкий столик, стоявший перед ним. Записав результат огрызком карандаша на клочке бумаги, он снова бросил кости. Затем взял с полки завернутое в шелк печа и сверился с ним. Он записал еще что-то на бумажке, снова бросил кости, сверился с другим печа, продолжая делать пометки. Прежде чем он заговорил, прошло не меньше получаса. «Ситуация в твоей деревне очень серьезная», — сказал он мне. «Она чревата плохими последствиями. Боюсь, я не в силах тебе помочь. Но в монастыре Панги живет один лама высокого ранга. Его зовут Тулшук Лингпа. Кости говорят, что только он может спасти вас». Я никогда не слышал об этом ламе, да и о Панге тоже. Я спросил, где это вообще находится. «Отсюда до Панги 2 дня ходу», — сказал он. «Но сейчас ты не найдешь там Тулшука Лингпы. Отправляйся к Цопема и ищи его там». Я слышал об озере Цопема, Ривалсари, как его называют в тех местах, священном озере Падмасамбхавы, но никогда там не был. На самом деле я никогда не покидал своей деревни и бывал только в маленьком городке Манале, первом селении по дороге вглубь страны после перевала Ротанг. Да и у кого в те годы было время на путешествие даже ради паломничества? Но теперь судьба всего селения зависела от меня. Я еще не потерял своих частей тела, но понимал, что это только вопрос времени. Поэтому незамедлительно двинулся в путь. Денег на автобус у меня не было, и я отправился пешком. Дорога заняла у меня 5 дней. Когда я добрался до Цопема, то стал спрашивать, как мне найти Тулшука Лингпу, и кто-то подсказал мне поискать в старом монастыре Нингме. Когда я вошел в него, то увидел только одинокого тибетца, сидевшего на лесах и заканчивавшего изображение Чинризига, Будды сострадания, на стене. Одет он был в обычную одежду мирянина. Я спросил его, как мне найти Тулшука Лингпу. Я решил, что тибетец неправильно меня понял, потому что он ответил, что он и есть Тулшук Лингпа. Мы привыкли видеть лам, облаченных в мантии, с обритыми головами, но у него напротив были длинные черные волосы, стянутые в косу, перевязанную куском красной ткани и по-тибетски обернутую вокруг головы. Он был одет в черные штаны и старую рубашку, запачканные яркими красками, которыми рисовал божеств, демонов и Будд на стене монастыря. Но что-то было в его глазах. Они прожгли меня насквозь, словно 2 раскаленных угля. И я понял, что он сможет помочь моей деревне. Я сказал ему, что пришел издалека и что к нему меня направил Кунга Ринпоче. Не дожидаясь, пока я расскажу, в чем суть дела, он опустил кисти в банку с мутной водой и повел меня в место, которое называл своим домом. Тогда у него было 2 маленьких детей, Камала и Кунсанг. Ничего подобного я раньше не видел. Со своей женой и детьми он жил в пещере на крутом утесе, нависающем над озером. Я слышал про лам и йогов, живущих в пещерах, но чтоб с женой и детьми... Я немного побаивался этого человека с горящим взглядом в мирском одеянии, бывшего, похоже, великим йогом. В его присутствии возникало ощущение, что он не так прост, как кажется. Фунцок Чойдан, его жена, принесла нам чай. Тулшу Клингпо уселся прямо на каменный пол своей пещеры, к нему на колени забрались дети, и лишь тогда он спросил, зачем я пришел. Я рассказал ему об ужасном положении, в котором оказалась моя деревня, и о том, как Кунга Ринпоче провел Мо и сказал, что только Тулшук сможет нам помочь. Он внимательно слушал, и я увидел в его глазах сострадание, которое поможет ему побороть страх, мешающий всем остальным, сделать хотя бы шаг в сторону моей деревни. Хотя его монастырь находился в Панге, что в 3 или 4 днях пути от Сималинга, он слышал о моей деревне и знал, что люди обходят селение стороной. Не колеблясь ни секунды, он согласился приехать. Его жена молчала, но я чувствовал ее тревогу. Мне очень хорошо было знакомо это молчание. Оно повисает, когда собеседник слышит о смертельной болезни и из чувства такта всеми силами пытается не показать, что напуган до колик. В общем, это было нормально. Мы сами через такое прошли. В тот же день я отправился домой. Тулшу Клингпо выждал несколько дней, затем перевел семью через перевал Ротанг и отправил их в Панги. Долгое время мы пребывали в изоляции, беспомощно наблюдая, как руки и ноги наших родителей, братьев, сестер и, наконец, наши собственные, медленно исчезают, оставляя после себя кровоточащие раны. Появление Тулшу Клингпо вдохнуло в нас надежду, которую мы потеряли, как только в деревне появился первый больной. Его сострадание дало и нам силы проявить милосердие друг к другу. Прокаженные презирают самих себя. Боязнь заразиться обращается против тебя самого, когда в одно прекрасное утро ты просыпаешься с дырой на месте собственного носа. Лицо без носа вызывает ужас, если это лицо соседа. Но гораздо страшнее, когда оно отражается в зеркале. Мы позабыли, как любить самих себя. И тут этот лама сделал то, на что не отваживался никто. Он приехал в нашу деревню. Мы знали, что были уродцами. Мы понимали, какое зрелище являем, собравшись все вместе вокруг него. Всевозможные варианты разложения пальцев, ладоней, предплечий и локтей, ступней и ног, носов, губ и ушей, медленно исчезающих, оставляя после себя лишь гнойные раны. Мы прекрасно все осознавали и внушали ужас сами себе. Подобно доктору, прибывшему на место катастрофы, он и бровью не повел, увидев наше уродство. Напротив, сразу принялся обрабатывать наши раны и лечить их тибетскими снадобьями. Он поднялся на гору за деревней, где стоял монастырь, и обосновался в нем. Оттуда днем и ночью до нас доносились звуки барабана и тибетского ритуального рожка, изготовленного из человеческой берцовой кости. Сначала церемонии, которые он проводил, никак не влияли на проказу. Тогда он ушел в ретрит и через несколько дней вышел к нам, сказав, что ему явился Нагаракша, царь нагов, змеиных богов. Он послал в свой монастырь в Панге за ближайшими учениками, ламой Намдролом, ламой Лапсангом и ламой Мипамом. Они были учеными людьми. Ламам потребовались некоторые материалы, которые они потом использовали для создания скульптуры. Несколько дней никто их не видел. Тулшу Клингпо поделал скульптуру царя демонов, а лама Лапсанг раскрашивал ее. Когда они закончили, то сообщили всем жителям, что мы должны собраться у монастыря. Там Тулшу Клингпо рассказал нам о причине нашей болезни. Наги, змеиные боги, как и обычные змеи, живут рядом с родниками в болотистой местности, где растут деревья, трава и дикие цветы. Лахуля, любой родник, видно издалека. Это единственное место среди наших пустынных пейзажей, которое окружает зелень. Он сказал нам, что наги разгневались на деревню, потому что ее жители вырубили все деревья у местного источника для постройки домов. Так и было на самом деле. Незадолго до того, как первый человек заболел проказой, которую потом было ничем не прогнать, и которая пожирала наши тела, нас охватила алчность, и мы вырубили все деревья возле нашего родника. «Когда вырубаются деревья возле источника», — объяснил Тулшу Клингпа, «земля выходит из равновесия, а духи начинают тревожиться. Ваша разлагающаяся плоть — следствие гнева нагов. Именно поэтому теперь к нам явился сам демон — Нагаракша. Каждая деталь скульптуры внушала такой же ужас, как и наша болезнь», — сказал Чикши. «Когда я увидел ее, меня бросило в дрожь. Демон сидел на пьедестале в форме лотоса, а под ним кишели змеи. Вместо ног у него был закрученный змеиный хвост, обернутый в шкуру тигра. Кожа демона была синей, а вокруг его рук и шеи обвивались змеи. 9 из его 18 рук держали змей, остальные — ножи. На плечах у него висело изуродованное человеческое тело с содранной кожей. Можно было различить только ноги и ступни, свисающие по бокам. Головы Нагаракши располагались в 3 ряда. Их украшали человеческие черепа. Отовсюду высовывали змеиные морды. «До этого момента, — сказал Тулшу Клингпа, — проказа уничтожала вас. Теперь мы уничтожим проказу». После этих слов ламы приступили к церемонии, столь длительной и интенсивной, что ни один житель Сималинга не мог припомнить ничего подобного. Распевание мантр продолжалось день и ночь. Ламы обращались к разгневанным духам, пытаясь успокоить их. Всю ночь гремели барабаны, грохотали тарелки и раздавались звуки гьелингов, инструментов, напоминающих кларнет. Они соорудили огромный кьелкхор, песочную мандалу. 4 человека понадобилось, чтобы притащить платформу для нее. Тулшу Клингпа нанес на платформу изображение, а остальные ламы закончили работу, раскрасив рисунок песком разных оттенков. На кострах кипели большие котлы с едой для лам и жителей деревни. Ритуал продолжался 10 дней. Когда он был завершен, Тулшу Клингпа собрал нас и сказал принести любое оружие для охоты, которое у нас было. Все вместе мы направились к реке. Ламы несли песочную мандалу. Они разложили на мандале сухую траву, намереваясь поджечь ее, но никто не успел даже высечь искру, как она вспыхнула сама. Люди были глубоко потрясены. Они говорили: «Наш лама не сумасшедший. Это не какой-то там пьяница. Он очень силен. Он невероятно силен». Затем ламы наклонили платформу и высыпали песок в горный поток. Они полили в воздух из ружей и пронзительно свистели, прогоняя прочь демонов, пожиравших нашу плоть. «Теперь», — объявил нам Тулшу Клингпа, — «проказа никогда не вернется в деревню. Бояться больше нечего». Люди стали спрашивать его: «Ты прогнал демонов. Но куда они ушли?» «Я отправил их в Афганистан», — сказал он. «В Афганистане есть место, которое тоже называется Сималинг. Оно связано с жизнью Падмасамбхавы». Так, кровожадный дух Сималинга был уничтожен, и проказа, столь долгое время пожиравшая конечности его жителей, исчезла. Раны затянулись, и ни один человек больше не заболел этим страшным недугом. Когда я приехал в Сималинг, чтобы собрать материалы для книги, то, по правде говоря, не очень верил, что с помощью церемонии можно вылечить проказу. Но все старики помнили эти события. Каждый из них подтвердил, что все было именно так. Через какое-то время благодарные жители Сималинга пришли к монастырю, чтобы выразить свое почтение Тулшу Клингпе. Вперед вышел представитель всех 30 домов деревни. «В нашем поселении было 60 или 70 домов», — начал он свою речь. «Но целые семьи погибли от страшного недуга, который ты прогнал с нашей земли. Теперь домов осталось лишь 30. Пока ты здесь, мы верим, что демон никогда не вернется. Но если ты уйдешь, нам снова станет страшно. Поэтому мы бы хотели отдать тебе наш монастырь Самдук Чакарлинг». Глава каждого семейства окунул большой палец в чернила и поставил отпечаток на официальном документе, зафиксировавшем это важное событие. Те, у кого не было большого пальца на правой руке, ставили отпечаток левой. Один человек приложил большой палец правой ноги. Это был единственный палец, который у него остался. Тулшу Клингпа послал всадника с запасной лошадью в Панге, чтобы тот привез его семью. Больше в Панге он не возвращался, несмотря на многократные просьбы жителей селения.